Пытка как метафора. От Чили до Китая и Ирака пытки молчаливо сопровождали глобальный крестовый поход свободного рынка. Но пытка не только средство, позволяющее навязать нежеланные политические меры протестующим людям, но и метафора, отражающая внутреннюю логику доктрины шока. Пытки, или на языке ЦРУ, допроса с применением принуждения, это набор специальных техник, которые должны вызвать у заключенного состояние глубокой дезориентации и шока, чтобы склонить его к признанию вопреки его собственной воле. Стоящие за этой техникой идеи разработаны в двух руководствах ЦРУ, которые были рассекречены в конце 90-х годов. Как объясняется в этих руководствах, для того, чтобы сопротивляющийся источник информации заговорил, необходимо решительными действиями лишить узника способности осмысливать окружающий его мир. Прежде всего, следует прекратить доступ любых ощущений с помощью капюшона, закрывающего глаза, ушных затычек, кандалов, полной изоляции. А затем тело заключенного подвергают чрезмерной стимуляции. Стробоскопический свет, оглушительная музыка, избиение, электрошок. Этот подготовительный этап должен действовать на сознание как ураган. Узник впадает в глубокую регрессию и настолько запуган, что уже не в состоянии думать рационально или отстаивать собственные интересы. Именно на этой стадии шока большинство заключенных делают все, что хотят допрашивающие, выдают информацию, признаются в своей вине, отказываются от того, во что раньше верили. Как это достаточно сжато формулирует одно из руководств ЦРУ, существует период, он может быть очень кратким, при остановке жизненных сил, нечто вроде психологического шока или паралича. Его вызывают травматические или близкие к ним переживания, которые как бы разрушают привычный мир субъекта и его образ самого себя в контексте этого мира. Опытный допрашивающий распознает подобные состояния. Он знает, что именно в этот момент источник сильнее открыт к внушению, вероятнее пойдет на уступки, чем до воздействия такого шока. Доктрина шока в точности повторяет этот процесс, пытаясь обеспечить на уровне массового сознания то, что пытки позволяют достичь в отношении индивида. Наиболее яркий пример тому – 11 сентября, когда для миллионов людей был разрушен привычный мир, и они впали в состояние глубокой дезориентации и регрессии, чем мастерски воспользовалась администрация Буша. Внезапно мы оказались в некоем нулевом году, когда все, что мы ранее знали об этом мире, можно было списать со счетов как логику до 11 сентября. Никогда не отличавшиеся глубоким знанием истории, американцы превратились в чистый лист бумаги, на котором можно нарисовать новый, более прекрасный мир, как говорил Мао о своем народе. Немедленно материализовалась целая армия экспертов, которые стали набрасывать новые прекрасные слова на податливом полотне нашего посттравматического сознания. Столкновение цивилизаций, ось зла, исламофашизм, безопасность Отечества. И пока каждый думал о неслыханных ранее цивилизационных войнах и столкновениях, администрация Буша смогла выполнить то, о чем до 11 сентября ей приходилось лишь мечтать. Она начала приватизирование войны за границей, а дома выстроила корпоративный комплекс обеспечения безопасности. Так работает доктрина шока. Начальное бедствие, переворот, террористический акт, крушение рынка, война, цунами, ураган вводят все население страны в состояние коллективного шока. Падающие бомбы, вспышки террора, ужасающие порывы ветра выполняют ту же подготовительную функцию для общества, что и оглушительная музыка или избиение в камерах, где пытают заключенных. Подобно запуганному узнику, выдающему имена своих друзей или отрекающемуся от своих убеждений, общество, потрясенное шоком, часто отрекается от того, что в других условиях оно бы страстно защищало. Джамар Перри и его соседи, эвакуированные в Батон-Руж, должны были отказаться от своего жилья и государственных школ. После цунами рыбаки Шри-Ланки уступили ценные участки земли на побережье в пользу отелей. Жители Ирака, если бы все совершалось по плану, должны были пережить шок и трепет и передать контроль над своими нефтяными запасами, государственной компании и свой суверенитет военным базам США и зеленым зонам.